Глава 6. План. Пусть в радости найдет он столько мук, что будет сам не рад такому счастью. Шекспир, Отелло. С самого начала у Громова был какой-то план, и он его придерживался, по крайней мере, пытался. Да и сам план не отличался логичностью и продуманностью. Илья на самом деле не понимал, зачем ему искать эту незнакомку, но сердце ёкало, билось и подсказывало. Надо, надо. Иррациональное, сказочное и немного пугающее чувство поселилось в нем и руководило каждым его действием. Громов, как и многие, не верил в любовь с первого взгляда, считал ее глупостью, которая может быть лишь в сопливых романтических фильмах и книжках. Но придерживался он этого мнения ровно до тех пор, пока сам не подставился под шальную стрелу Купидона и не пал жертвой такой влюбленности. Видел Веру раз в жизни, ничего толком не успел о ней узнать, но почему-то уверился, что это незнакомка, его судьба. По масштабам поиски, который собирался устроить Илья, могли бы сравниться разве только со спасательными экспедициями в горах. Но даже замерзающих альпинистов под лавинами было бы разыскать легче, чем Веру в Москве с населением больше, чем 13 миллионов человек. Если бы он столкнулся с Верой в своем родном городе, то давно бы нашел эту девушку через друзей, знакомых и знакомых знакомых. В рамках его родного города теория семи рукопожатий тут же сжималась до 3-4. Да и более-менее приличный ночной клуб был у них один. Так что поиски вряд ли растянулись бы на недели и даже месяцы. Главным вопросом, которым задавался Илья каждый день, был «Кто же она?» Вторым – «Как она оказалась в Дикой Розе в тот день?» Илья не умел строить теории, особенно теории заговора, но на этот раз ему пришлось. Искать вслепую было бы просто тратой времени. Хотя план, который он смог построить, был немногим лучше этого. Вариантов ответа на первый вопрос было немного, вернее, только 3. Они уже несколько сужали круг поиска, чтобы сделать его более реальным, но недостаточно, чтобы можно было в одиночку управиться за пару дней. Согласно первой теории, Вера действительно могла быть новенькой, прямо как Сонечка, но только не в их группе. Возможно, даже не на их потоке или факультете. Их курс состоял из 8 групп, но это только один год поступления на одном факультете в институте, насчитывающем десятки направлений. Вера спокойно могла учиться на одном из 4 курсов бакалавриата или 5 специалитета. Не нужно было быть гением математики, знать теорию вероятности, натуральные степени и факториалы, чтобы понять, сколько людей учатся в их вузе и каковы шансы случайно столкнуться с Верой между пар. Илья не помнил теорию вероятности, поэтому свято верил, что его шансы найти Веру один к одному. Он либо в лепешку расшибется, но найдет ее, либо не сможет этого сделать. Третьего не дано. Многоэтажные формулы с восклицательными знаками ни к чему. Громов искренне завидовал принцу и Золушке, потому что, в отличие от него, не мог приказать всем девушкам страны примерить туфельку, чтобы найти ту самую незнакомку, очаровавшую его и сбежавшую той ночью. Да и, скорее всего, то сказочное королевство было в несколько раз меньше Москвы, но и в сказках, в отличие от жизни, конец истории попросту не может быть несчастливым. После месячного отдыха, который с легкой руки Ники устроил себе Илья, нужны были дополнительные каникулы, желательно где-нибудь на море, под голубым небом и пальмами, чтобы подправить свое ментальное здоровье. Поэтому вливаться в студенческую жизнь Громову было вдвойне тяжело. Но мысль о том, что с каждым шагом из станции метро на пути в институт он становится ближе к Вере, придавала сил. Он не терял веры, что в один из дней увидит в столовой, в одном из музеев их института, в библиотеке или около стенда с минералами знакомое лицо с настолько пронзительно голубыми глазами, что все его тело тут же отзовется приятной болью. Но пока что перед Ильей мелькали только недовольные лица его одногруппников и старосты бывшей. Каким-то 6-м чувством, имя которому было самовнушение, Громов ощущал, что Вера вот-вот должна показаться в поле зрения, выйти из аудитории, сесть за один из столиков со своими подружками, встать в очередь за учебником в библиотеку или провести минуты в ожидании пар в одном из холлов или коридоров института. Несколько раз Илья уже подходил к очередной из смутно напоминавших ее девушек и каждый раз с разочарованием осознавал, что обознался. Поиски осложнялись необходимостью учиться и терпеть на парах и в перерывах между ними присутствие Ники и Дениса, которые уже давно потеряли всякий стыд. По случайности, уже ставшей за пару недель закономерностью, стоило Нике засечь Громова боковым зрением, как на нее накатывал такой прилив нежности к Денису, что им, как волной цунами, можно было преспокойно снести все корпуса их института. Она могла начать сюсюкаться, надуть губки, приобнять его за шею, шепнуть что-то ему на ушко, быстро чмокнуть в губы. Или устроить какую-нибудь более страстную сцену, которой позавидовали бы даже самые жаркие подростковые сериалы о школе и студентах, и от вида которой Илья был в шаге от того, чтобы сорваться с цепи. Руки Дениса на тонкой талии Ники, обтянутой полупрозрачной шелковой тканью блузки одного из тысячи оттенков зеленого, отсылали Громова в тот вторник снова и снова. И, судя по выражению лица его бывшей, в котором читалось «Илюша, посмотри, как мы счастливы», каждое представление затевалось для одного единственного зрителя. А сжатые кулаки и гнев, перемешанный горечью, как самый жестокий коктейль, способный разом отключить все рациональное и сознательное, что только есть в человеке, чтобы оставить только животную сущность, то оно, о котором писал Фрейд, были для нее ценнее десятков букетов роз и самых громких оваций, которыми одаривают актеров театра. Казалось, что Ника, всю жизнь следящая за своей фигурой, перешла на новую диету, состоящую только из негативных эмоций Ильи Громова. Конечно же, впитывать как губка знания в таких условиях для Ильи было невыносимо. У него не осталось сомнений, что по какой-то неведомой ему причине он успел стать изгоем в своей группе. Но он был уверен, что стоило спросить у любого одногруппника или одногруппницы, кроме Макара и Сонечки, что здесь происходит, каждый развел бы руками и заявил, что совсем не понимает, о чем он, что все в порядке, просто он так долго не появлялся. На учебе что и забыл, как тут все устроено. Но Громов не забыл. К тому же каждый день, каждый час, каждую минуту он думал о Вере. Но вместо нее ежедневно видел Нику. Несоответствие между желаемым и действительным заставляло его чувства закипать и разделяться, как нефть на фракции. Только вместо природного газа, бензина, нафта и керосина получались любовь, тоска, сожаление о прошлом и ненависть. Мыслями и чувствами он метался от Веры к Нике и обратно, чувствуя себя как меж двух огней. Вера, подобно молнии, холодной электрической вспышкой сверкнула в жизни Громова лишь раз и теперь никак не хотела бить снова в то же место. В то время как Ника, словно болотный огонек, заманивала сбившегося с дороги путника все дальше в топи, из которых выбраться под силу не каждому. А кому, как не студенту-энергетику, стоит знать, что метан, из которого как раз-таки и состоят болотные огоньки, при определенных условиях может спокойно воспламениться и взорваться. Илья понял, что ему стоит держаться подальше от своей бывшей и ее нынешнего, чтобы не раздался злополучный хлопок. Не без помощи Макара и Сонечки Громов смог сдать все задания и лабы за пропущенный месяц. Еще парочку рефератов он купил, после чего порадовался, что может спокойно ненадолго выдохнуть, правда, только до тех пор, пока не подойдет срок сдачи промежуточного результата курсовой, а дальше снова начнется беготня по кругам учебного ада. Твердое удвл за зачеты было обеспечено. Теперь снова можно ночи напролет проводить за компом, но не в Доте или Майнкрафт, а на сайте или в группах своего вуза. Из-за ликвидации долгов поиски так и не смогли сдвинуться с мертвой точки. Пришлось срочно и судорожно нагонять упущенное с полным ощущением, что отстаешь от плана, которого на самом деле уже и нет. В попытках найти списки поступивших, переведенных и восстановленных, Громов провел не один час. На сайте их вуза черт ногу сломит. Илья же, по ощущениям, сломал обе. Наконец-то он нашел файл с поступившими в этом году. Он и не знал, что теперь уже как пару лет все списки публикуются с номерами СНИЛС вместо фамилий. Судя по всему, файлы с именами восстановленных и переведенных и вовсе были приравнены к государственной тайне, за разглашение которой полагался расстрел, потому и отсутствовали на сайте. Илья посмотрел на циферки в нижнем правом углу экрана компьютера, чтобы оценить свои временные потери. Взгляд он отвел, только когда услышал, как в руке трещит мышка. Пожалуй, стоило сделать перерыв и заварить ромашковый чай. Громов надеялся, что в чайном арсенале его лучшего друга будет и такой. Следующие несколько ночей он провел за просмотром тысяч подписчиков многочисленных официальных и не очень групп института. Каждый раз, когда он видел четыре заветные буквы имени «Вера», его сердце замирало, но с каждой не той. Его руки опускались все сильнее и сильнее. Часть девушек было невозможно познать. У кого-то были закрытые странички, у кого-то на них не было своих фоток, сплошные коты, героини аниме, а у кого-то все вместе. Интуиция постоянно обманывала Громова, но он по-прежнему продолжал ей глупо и слепо верить. На этот раз внутренняя сила твердила ему, что у такой яркой и красивой девушки, как Вера, страничка точно должна быть открыта, и на ней должна быть куча фото. Но все же Громов копировал ссылку на страницу каждой незнакомки, про которую нельзя однозначно сказать, та она или нет, и отправлял в диалог с самим собой. Когда безликих ссылок накопилось больше сотни, Илья понял, что занимается какой-то ерундой, не приносящей результатов, а его надежный план рассыпался окончательно. Громов устало потер глаза и пошел в ванную умыться. Вода приятно холодила кожу и придавала сил. Он поднял глаза и увидел в стакане для зубных щеток новую, третью, розовую. Похоже, Макар и Сонечка стали ближе, чем друзья, а Илья упустил этот момент из-за своих бесцельных поисков Веры. Это занятие последних дней выкидывало из реальности не хуже, чем компьютерные игры. За это время он упустил многое, и, похоже, его хотят выселить из квартиры, хотя он исправно платит каждый месяц свою долю за аренду и коммуналку. Возможно, жить в общаге их вуза было бы гораздо проще, да и можно было бы сохранить время и деньги, которые он регулярно тратит на дорогу. Но Громов слишком ценил свое личное пространство, даже выше всего остального. И именно поэтому не собирался делить квартиру еще и с девушкой лучшего друга. Конечно, две хозяйки лучше, чем одна в лице Макара. Но Илья видел достаточно сериалов, чтобы понимать, что такая жизнь втроем ничем хорошим не закончится. К тому же он был уверен, что еще немного, и у него начнется аллергия на розовый цвет и парочки. Он застал Макара за написанием конспектов к семинару под серию какого-то аниме. Илья не мог похвастаться тем, что может узнать практически любой японский мультик по одному кадру или паре нот опенинга. Но тут даже он спустя пару секунд понял, что его друг пошел на отчаянные меры и решил пересмотреть все 600 с лишним серий «Наруто». Во второй или третий раз. Интересно, что стало причиной сейчас? Неужели Сонечка никогда не смотрела «Наруто», и Макар отважно решился приобщить ее к прекрасному, а заодно и самому окунуться в атмосферу приключений и битв? Скорее всего. Илья хотел легонечко стукнуть пальцем в наушник лучшего друга, чтобы оглушить его и так привлечь внимание к своей персоне, но удержался и просто потряс того за плечо. «И давно Сонечка к нам переехала?» — озвучил мучивший его вопрос он, когда Макар снял наушники. «Ты о чем?» — притворился дураком друг. «Зубная щетка». Прежде чем ответить, Макар взял телефон и посмотрел на дату. «Она там неделю уже стоит. Надо Сонечке написать, что она проиграла в споре. Она была уверена, что ты сразу заметишь. Наивная». Тепло улыбнулся Макар в экран телефона, печатая сообщение. «Это все? А что еще тебе надо?» «Объяснений. Может, мне уже стоит новую квартиру искать?» «Не думаю. Ты нам не мешаешь». «Ну, спасибо». «Ты же знаешь, я не могу попасть к ней в общагу из-за того, что сам там не живу. Поэтому Сонечка сама осталась у нас на прошлых выходных. Ты был так занят своим расследованием личности Веры, что даже не заметил ее. Ты, кстати, обидел ее своим игнором. Так же?» Соня решила сразу оставить тут немного вещей, чтобы можно было приезжать налегке. «Девушки», — снова улыбнулся Макар, — «тебе ли не знать?» Илья не хотел снова вспоминать Нику, но его вынудили, со всей силы столкнув в ледяную пучину событий прошлого. Зубная щетка, расческа, шампунь, гель для душа, аромат духов. Ника не появлялась в этой квартире без малого 2 месяца, но Илье до сих пор казалось, что он слышит запах ее цветочных духов и что его постельное белье пахнет не кондиционером, который недавно купил Макар, а ее кожей. Наверное, в эту минуту Ника лежит на своих шелковых простынях, а ее голова на груди у Дениса. Они обсуждают планы на следующие выходные. Или она показывает очередную маленькую сумочку в одном из интернет-магазинов. Обязательно из змеиной кожи. В прошлой жизни она точно сама была змеей, причем опасной, с медленно действующим ядом, чтобы можно было подольше наблюдать, как мучается ее жертва, а потом, как наиграется с ней, проглотить целиком. На последний день рождения родители подарили ей питона-альбиноса. Наблюдать, как она кормит свою змею маленькими беспомощными живыми мышками и белыми крысами из ближайшего зоомагазина, было зрелищем не для слабонервных. Илья стал свидетелем такой сцены лишь однажды, но так и не смог ее вынести. Закрыл глаза и вышел из спальни, в которой на комоде стоял террариум. Такие пищевые цепи были ему явно не по душе. Маленький звоночек жестокости, который Громов не смог распознать, привел его к тому, что он, сам того не подозревая, стал новой игрушкой, такой же безуспешно вырывающейся из рук Николь мышкой, не понимающей, что челюсти скоро сомкнутся и оборвут поток фотонов света. Илья вернулся в свою комнату и к своим поискам. Первая теория оказалась наполовину провальной, наполовину ошибочной, так что он перешел ко второй, которая гласила: «Вера, знакомая, которую привел кто-то из людей, попадавших под категорию «все наши». Логичнее было начать с этого пункта, потому что опросить 30 человек было бы легче и быстрее, чем отсмотреть 1000 страничек в соцсети, но он был уверен, что стал изгоем из-за драки в клубе или чего-то еще, так что кто знает, что у его одногруппников в головах, поэтому не спешил обращаться к ним за помощью». Если уж все, кроме 2 его друзей, дружно игнорировали его учебные вопросы в чате группы, то где гарантии, что ему станут помогать в этих весьма странных поисках? Как будто вся группа сплотилась, чтобы дружить против него. Нет ничего ядовитее, чем дружный женский коллектив. Конечно, парни немного разбавляли его, но этого было недостаточно. Проблема была еще в том, что состав «всех наших» постоянно менялся в зависимости от прихотей Санька, организовавшего вечеринки в «Дикой Розе». Поэтому наверняка список гостей мог знать только он. Илья пока не понимал, как лучше подступиться к Саньку так, чтобы получить нужный список имен. Во-первых, Громов обломал ему все планы на тот вечер, вырвав из его лап Сонечку. Лавров не был злопамятным, но обладал хорошей памятью, особенно на все неприятные поступки, которые кто-либо когда-либо осмелился совершить в его адрес. Во-вторых, он был лучшим другом Дениса, а там дальше нетрудно вывести цепочку к Нике. Николь. Опять она. Как все дороги вели в Рим, так и все мысли от Веры неизбежно приводили к Нике. Еще немного, и Илья начнет сходить с ума. Маршрут со станциями «Вера», любая мелочь, «Ника». Он проходил даже чаще, чем ездил в институт, и за время поисков он не пропустил ни одной пары. Илья понял, что ему придется вывозить все самому. В тот вечер в клубе он не успел толком разглядеть никого, кроме Макара, Сонечки, Дениса, Николи, Санька. С последними 3 все и так было понятно, а первые 2 мало чем могли помочь. Они пробыли в клубе не намного дольше Громова. Илья напряг все свои извилины, но так и не смог вспомнить ни одного лица. «У Евы точно не было бы таких проблем», — подумал он. И тут же осекся. Миллисекунда, чтобы успеть вырваться из зыбких воспоминаний первых отношений. «Только мысли о ней не хватало», — поспешно добавил Илья. «Через час У Громова был готов список примерно из 40 имен людей, которых он когда-либо видел в Дикой Розе. Оставалось выспаться, чтобы набраться сил. Завтра ему предстоят забег по всему институту, чтобы опросить хотя бы часть из этих свидетелей. Вера должна существовать. Илья верил в это. Она не могла быть просто выдумкой, иллюзией, галлюцинацией. Ночью ему снилось, как разбиваются и рушатся дома из стекла, которое, по заверениям архитекторов и инженеров, было, благодаря закаливанию, прочнее стали.